Говорит радио «Свобода». Могила Карла Маркса. Беседа первая. Я живу в Лондоне, в его северной части, в небольшом, очень удобном доме, который я купил в 1971 году. Рассматривая тогда карту Лондона, вернее, ту ее часть, где я поселился, я обнаружил, что, оказывается, живу совсем недалеко от разных мест, о которых знал до сих пор лишь из литературы. В частности, что всего лишь в каких-то считанных минутах ходьбы от моего дома находится Хейгитское кладбище, знаменитое Хейгитское кладбище, где могила Карла Маркса. А ведь это было место номер один, которое я должен был посетить, когда уезжал из Москвы в Лондон летом 1969 года, якобы в краткую командировку для сбора материалов о Ленине, о втором съезде РСДРП, который, как известно, закончился в Лондоне расколом на большевиков и меньшевиков, и который, собственно, и считается положившим начало Ленинской большевистской партии. Первый съезд РСДРП был скорее символическим, а своей подлинной датой рождения Коммунистическая партия Советского Союза считает второй съезд. Он начинал свою работу в Брюсселе, но там произошли какие-то неприятности с бельгийской полицией. Делегаты переехали в Лондон, где и произошло отделение большевиков как бы в отдельную партию. Редакцию журнала «Юность», ответственных товарищей из Союза писателей и из отдела культуры ЦК партии убедила моя заявка, что к столетию со дня рождения Ленина решил написать роман о событиях на втором съезде РСДРП, то есть о рождении партии. Но для этого я, конечно, должен побывать на месте событий, в помещении, где был съезд, в квартирах, где жил Ленин, походить по улицам, где он ходил, вообще собрать в Лондоне массу документального материала. Это выглядело убедительно. Вопрос о поездке в Лондон стал реально. Мне велели конкретизировать и расписать все в виде точного плана. Пункты, которые будут посещены, имена и должности людей в Лондоне, с которыми намечается контакт, продолжительность в часах каждого намеченного контакта, каждого посещения. Мы же живем в плановом обществе, все планируется. В том числе и любая поездка любого гражданина за границу расписывается наперед во всех деталях, и потом все это выполняется. До поездки в Лондон я 8 лет, безусловно, пытался получить позволение поехать за границу. И неизменный отказ преследовал меня на разных этапах. То сразу откажут, объяснив, что план поездок вплоть до туристических заполнен и переполнен на годы вперед. То вдруг, несмотря на такое переполнение, иностранная комиссия Союза писателей обнаружила, что некому, абсолютно некому ехать в какой-то делегации и начинали срочно, панически обзванивать известных писателей, прося, умоляя поехать в составе делегации. То есть желающих есть всегда тьма, но допущенных, проверенных, не так много, и вот их-то обзванивают. Для непроверенных и сомнительных всегда нет мест, и план заполнен на годы вперед. А проверенных упрашивают и даже обязывают, потому что иначе некому укомплектовать делегацию, и план зарубежных контактов срывается. Так ведь это в парадоксальной прозе официальной советской жизни делается. Я был известным писателем, автор популярной повести «Продолжение легенды» романа «Документа «Бабий Яр». У меня дома накопилась целая библиотека переводов моих книг, присланных издателями разных зарубежных стран. Но где-то в потаенных сейфах спецотдела Союза писателей СССР мое досье находилось не в отделе проверенных и надежных, а, видимо, в отделе сомнительных. Так я заключил потому, что иногда мне сообщали вдруг, что, может быть, я поеду в составе какой-то делегации. И начинался первый этап великого марафона оформления. Анкеты, справки, характеристики, фотографии. Ведь одних фотографий для зарубежной поездки вы представляете 12 штук. Хотя в заграничном паспорте будет приклеена одна. Где остальные 11, понимай и не забывай. Потом, на каком-то этапе, очередной занимающийся мной товарищ из иностранной комиссии, озабоченный и пряча глаза, говорил, что «Ах, к сожалению, на этот раз нет, оказывается, план по зарубежным контактам уже заполнен и переполнен на годы вперед». Я угрюмо кивал головой и убирался во свояси. Два раза вполне реальная надежда брезжила передо мной до самого последнего этапа марафона. Меня лично, персонально пригласило издательство, выпускающее мои книги, в переводах во Франции, а затем такое же приглашение поступило от издательства в Америке. Издательства брали на себя полностью все расходы по поездкам, а это чрезвычайно весомое обстоятельство. Я еще не упомянул, что ведь самым первым аргументом официального отказа советскому гражданину в зарубежных поездке является досадная необходимость экономить валюту. Вот оказывается, почему мы не можем свободно ездить по свету. как люди других стран. Валюту надо экономить. Вот вы подадите наивное заявление. Пустите меня туристом-одиночкой в путешествие на остров Пасхи в Тихом океане. Я много лет копил деньги на это путешествие, так что все расходы, конечно, будут только мои. Какой ответ вы получите? Думаете, вам скажут, что границы закрыты и гражданам запрещено свободно путешествовать по политическим соображениям? Нет, этого никогда никто не скажет вслух. Что вы? Но мотивировка, что план по контактам заполнен на годы вперед, тоже не подходит. Вы не по контактам, вы просто сами по себе. Поглядеть свет. Что все туристические путевки распределены? Нет. Вы просите не путевку, вы не стремитесь к группу, вы сами по себе. Пугать вас? Мол, без группы вас постигает ужасная опасность провокации? Нет, ответите вы. Я отмету все провокации, я крепок как гранит. Да нет, в избежание всяких таких смешных разговоров вам просто выложат сразу неотразимый аргумент. Расходы, говорите, за ваш счет, а какими деньгами? Советскими? Так для заграничной поездки вам же нужен обмен на валюту. А вы знаете, как стране нужна валюта для народного хозяйства, для экономического развития, пятилеток, семилеток и так далее. Вы что, с ума сошли? Разбазаривать валюту на какие-то прихоти? Острова Пасхи ему захотелось? Нет, валюты не дадим. Вот почему, оказывается, советский человек не может взять, да и поехать за границу на свои же собственные деньги. Валюта дефицитна. Почему этой проблемы нет в других странах? Почему в нашей же стране до революции этой проблемы не было? Этого никто никогда не поймет. Факт только тот, что если мы едем за границу, то мы уже такие виноватые. Мы драгоценнейшую валюту переводим, наносим ущерб социалистической экономике, отделяем час построения коммунизма. Нет, за границу нужно проситься лишь по очень серьезному делу, польза от которого для страны будет выше, чем вред от потери драгоценной валюты, выданной вам в обмен на ваши же, тяжко заработанные, но видно ничего не стоящие советские деньги. Так вот, в случае с теми приглашениями из-за рубежа, когда мне уже и валюта на поездку не надо было, ибо все оплачивали иностранные издательства, этот аргумент отпадал. Я дважды серьезно готовился поехать, заполнив все анкеты, собрав все характеристики и пройдя все комиссии до самого конца, и составив, конечно, планы. То есть я не составлял, а просто сидел с работниками иностранной комиссии Союза писателей, и они сами мучительно изобретали. Так, на второй день по прибытии в Америку посещение кого? Кто там поклонит СССР? Писательница Лилиан Хелман. Пишем. Утром посещение Лилиан Хелман. Вечером кого? Пишем. Ужин с советологом Гаррисоном Холсбери. Я слышал тогда эти имена впервые. Мне эти люди были не нужны, как полагаю, и я им. Я просто хотел увидеть Америку. Приеду в приглашающее меня издательство, познакомимся, поговорим. Тогда ясно будет, что мне делать. Нет. План должен быть составлен в Москве заранее. Когда позже я все-таки поехал не в Америку, а в Англию, я остался там, мне действительно довелось встретиться с известным американским журналистом Гаррисоном Солсбери, знатоком советской действительности, но отнюдь не поклонником ее, и я спросил у него, знает ли он, число такого-то года он должен был есть ужин, приехавшим из Москвы мною лично. Должен был, потому что так решили составители плана в Москве. Он первый раз услышал об этом, и это его здорово позабавило. Тем не менее, по своему и по чужому опыту знаю, что эти планы поездок советских граждан за границу отнюдь не фикция. В очень большой степени они действительно выполняются. Гаррисону Солсбери не пришлось, скрипя сердце, вежливо соглашаться на онный ужин лишь потому, что меня в последний момент все равно за границу не пустили. Сказали, хоть валюта вам и не нужна, но цель поездки какая-то туманная по приглашению издательства. Ну и что? Где здесь польза советскому государству, советской литературе? Поэтому, когда я предпринимал следующую попытку поехать за границу, я обдумал и изложил в заявлении массу причин, почему именно для пользы и советского государства, и советской литературы меня следует пустить в Англию на этот раз. Для задуманного романа о Ленине, о втором съезде, о рождении партии большевиков, я должен побывать на местах событий, в частности на могиле Карла Маркса, куда после съезда отправились большевики с Лениным во главе, и где, стоя и обнаженными головами, они спели «Интернационал». Как можно написать об этом, не увидев своими глазами могилы Маркса и не вообразив все как следует, не правда ли? Это даже самый последний КГБист понимает, что писателю нужно все-таки что-то повидать. И решили, кажется, меня пустить. О том, что было дальше, я расскажу в следующей беседе. 23 июня 1976 год.